А газету вел и тянул весь воз ответственный секретарь Всеволод Абрамович Лившиц. Ко мне Лившиц благоволил, охотно читал мои стихи и всегда готов был утверждать их идейную непогрешимость. Например, строчки «Но не могу все то, что я могу, сменять на то, чего я не могу», толковал так. Это очень хорошие, правильные советские стихи. Вы художественно утверждаете, что не можете сменить свои коммунистические идеалы на какие-то чуждые вам воззрения, правильно? Я имел на этот счет другое мнение, но не спорил. Всеволод Абрамович считал себя старым газетным волком и стилистом. Он мои тексты особо не трогал, но если попадалось, например, слово «солдаты», исправлял его на «воины», «нефть» на «черное золото», «хлопок» на «белое золото», а «водопроводные трубы», писать о которых мне, разумеется, тоже приходилось, называл «водными артериями». Я в газете сначала писал заметки на любые темы, а потом нашел себя в фельетонах о протекающих кранах, прорвавшихся трубах, бракованных фильтрах, бюрократизме, бумажной волоките и тех, кто за всем этим стоит. Подписывался обычно псевдонимом В. Нович. Но иногда брал фамилии своих друзей и чаще всего обозначал себя О. Чухонцевым. Герои фельетонов обижались и писали опровержение, доказывая, что товарищ О. Чухонцев не заметил, не учел, исказил, преувеличил. Эти отзывы приходили ко мне, а я переправлял их Олегу с предупреждением на официальном редакционном бланке, что если товарищ О. Чухонцев и дальше будет не замечать, не учитывать, искажать и преувеличивать, редакции придется от его услуг отказаться. Олег не сердился. На работу меня приняли с полугодовым испытательным сроком, но к концу этого срока я был уволен. Подоплеку увольнения мне объяснил Лившиц. Оказывается, управляющий трестом просил Кочуровского устроить на работу племянника, а свободного места в газете не оказалось, поэтому редактор Сапожник освободил место от меня. Лившиц моим увольнением был возмущен и грозился сам подать заявление. Кочуровский плакал, просил его этого не делать, потому что другого такого Лившица, который бы его покрывал, писал за него и вообще вел всю газету, мог и не найти. Лившицу тоже деваться особенно было некуда, и он в газете остался, но Кочуровскому долго колол глаза. А, услышав по радио песню «14 минут до старта», сказал: «Видишь, пьяная рожа, кого ты выгнал?» В разных жанрах. Я был уволен из трудовой вахты, как не выдержавший испытательного срока. Казалось бы, такую причину оспаривать трудно. Но, как мне сказали сведущие люди, оспаривать было можно и даже нужно. Мне нетрудно было бы доказать, что за полгода в газете моя работа не вызывала никаких нареканий со стороны начальства. Больше того, эта серая газета благодаря моим фельетонам стала пользоваться гораздо большей популярностью, чем раньше. Мне, однако, затевать тяжбу было лень. Проще было хлопнуть дверью, что я и сделал. И опять остался на вольных хлебах. Стал заниматься всякой халтурой исключительно ради пропитания. В радиокомитете познакомился с одним из редакторов, который предложил мне написать очерк о некоем Владимире Свидерко, рабочем трансформаторного завода «Ударники», как тогда говорили, коммунистического труда. На очерке о трудовом героизме советских представителей рабочего класса в советской журналистике всегда был большой спрос. Я пытался этот жанр освоить. И в целом безуспешно, но начало было обещающим. Я поехал на завод, познакомился с героем будущего очерка. Он оказался скромным, застенчивым человеком. Говорил, и, по-моему, искренне, что не хочет никаких очерков. Но мне надо же было на что-то жить, я настаивал, он по характеру мягкий человек, уступал. Я побывал у него дома, познакомился с женой и дочерью, был допущен к рассмотрению альбома с семейными фотографиями и, среди прочих, увидел какой-то технический агрегат, который оказался трансформатором из тех, что собирал Свидерко. Мой очерк был вполне убогим, но начальство вдруг ухватилось за строчку, где было написано, что снимок трансформатора хранится у героя в семейном альбоме. деталь была признана почти гениальной. Очерк объявили лучшим материалом месяца, и хотя он написан был для московского городского радио, он был в качестве лучшего передан и по всесоюзному. Редактор мной был очень доволен и дал мне второе задание — написать о какой-то новоиспеченной героине социалистического труда. Я пошел на завод, где работала героиня, посетил секретаря партийной организации, спросил, чем отличается эта героиня от других работниц. Надеялся, что он мне скажет что-нибудь о ее настоящих или мнимых подвигах. Но тот был не в духе. Или ему хотелось продемонстрировать свое презрение к профессии советского журналиста, пишущего заведомую туфту. Хотя и сам он, эту туфту создавший, достоин был такого же неуважения. «А то вы не знаете, как дают такие звания», — сказал он язвительно. «Нам сверху предлагают назвать две кандидатуры. Мы выбираем из тех, кто уже раньше был награжден орденами, пишем представление, вот и все». А вообще она ничем не отличается от других, и вы сами это хорошо знаете. Мои знания парторг явно преувеличивал. Я сам без пиетета относился к наградам за труд, знал, что их получают люди, угодные начальству. Но как это происходит конкретно, не знал. Героиня оказалась не такой скромной личностью, как Свидерка. Очень поощряла мое стремление написать о ней очерк. Но оказалась настолько серой, что и очерк у меня получился соответствующий. После чего я покинул радио и прибился к «Neues Leben», газете для советских немцев. Писал для них какие-то очерки о детских садах, вел рубрику «Знаете ли вы что?». Писал я, разумеется, по-русски. Меня переводили две сотрудницы газеты, Татьяна Бангерская и Вероника Хорват, с которыми я дружил. В штате этой газеты, насколько я понял, состояло несколько, по каким-то причинам, отозванных из-за границы наших шпионов. Другие, по моим предположениям, проходили предшпионскую практику, а еще были люди совсем с неординарным жизненным опытом. Например, один по имени Леша раньше служил надзирателем в тюрьме для пленных немецких генералов, среди которых был и знаменитый генерал-фельдмаршал Паулюс. Не отрешившись от связанных с его прежней службой привычек, он подвергал сотрудников редакции тюремному заключению. Почти все сотрудники, отперев утром свои кабинеты, оставляли ключи в замочных скважинах. Днем, проходя по коридору, Леша машинально эти ключи поворачивал, после чего запертым, добиваясь свободы, приходилось изо всех сил колотить в двери. В некоторых западных университетах на журналистских факультетах студентов готовят так, чтобы они могли по окончании работать на любом уровне журналистики. В серьезных газетах и желтой прессе. Я в университете не учился, желтой прессы у нас не было, но я старался овладеть всеми существовавшими жанрами и приемами журналистики, учился писать стихи на заданную тему, но надеялся, что когда в самом деле научусь писать и выражать себя, то от всего этого отойду. Все или почти все написанное в этот период выброшу, что впоследствии и сделал. Первый самозахват. Примерно в то же время я совершил первый самозахват жилой площади. Нам с Валентиной должны были дать отдельную комнату в общежитии. Управдом, бывший военный, обещал, что первая же комната будет моя. Но потом ему, очевидно, кто-то заплатил, и когда на нашем этаже освободилась первая комната, я узнал, что мне она не достанется. Тогда я захватил эту комнату. И мы в нее переехали из нашей половинки. Поднялся скандал. Мне стали угрожать, требовать, чтобы я выехал. Я сказал, что ни за что не выйду. Потом в мое отсутствие прислали рабочих. Они вытащили всю мою мебель в коридор, а маленькая дочка выползла сама. И мы остались в коридоре. Теперь от меня стали требовать, чтобы я вернулся в свою половину, а я сказал бывшему соседу Аркадию, чтобы он меня не пускал, и сам говорил, что туда не вернусь. Мы жили в коридоре, что очень беспокоило начальство. Я попросил у Камилы Икрамова фотоаппарат и сначала сам фотографировал наше барахло в коридоре, а потом с тем же аппаратом пришел он. Поскольку он был человеком восточной внешности и весь в каракуле, я сказал соседям, что это японский корреспондент. Соседи передали начальству, оно переполошилось. В то же время я написал жалобное письмо Хрущеву от имени Валентины. Смысл примерно такой. «Никита Сергеевич, я простая рабочая, и вот что со мной делают. Вы ведь тоже были рабочим?» И сам я куда-то письмо отправил и написал, что люди, которые меня выселяют, позорят советскую власть. Зная непробиваемую советскую систему, я ни на какой эффект не рассчитывал. И напрасно. Вдруг меня вызвали в райком КПСС и упрекнули. При чем тут советская власть, если какой-то плохой управдом что-то не то делает? Я вернулся домой, и тут же появился плохой управдом, ставший тут же хорошим, с предложением дать нам отдельную комнату. Первой предложенной была комната на четвертом этаже без лифта и без уборной. Надо было ходить в общественный туалет у Елоховской церкви. Я боялся, что если откажусь, то вовсе ничего не дадут, но все-таки бегать за два квартала в уборную я при всей своей неизбалованности не был готов.